утра. Сколько бед в пути, по телу дрожь, и не раз уверен был, что не дойдешь. Берега спасенья так близки, ах, как много сделали грехи. Вот страна, где молоко и мед. Неужели боли, скорби позади? Явил к нам вечный Бог.